Глава 30. Вторник, 6 февраля, 2044. Кайра вывалилась из переноса, хватая ртом воздух. У нее кружилась голова, сердце выпрыгивало из груди. Она чувствовала себя как Дороти, которую ураган перенес в страну Оз. Все вокруг стало невыносимо ярким, ослепительным и ошеломляющим. Вокруг были шумы, вспышки света, чьи-то лица. Молли, ее отец, Ломакс, Келли, Кармайкл. Они мешались между собой. Прямо перед Кайрой возник Том со шлемом в руках. Из-за его плеча выглядывал Джинни, бледный как мел. «Какого черта ты творишь?» — рявкнул Том. Кайру начало тошнить. Рвота выплеснулась из ее рта на пол, брызнув Тома на ботинки. Он прищурил глаза и крепко сжал челюсти. Комната кружилась. В ушах Кайры раздавался белый шум. Ее снова вырвало, и она зажала рот рукой. А когда смогла, наконец, говорить, указала рукой на шлем и прошептала. «Что ты делаешь, Том?» «Нет, это ты что делаешь?» Том мотнул головой в сторону Рея, который тихо всхрапывал во сне, как будто сняв груз с души. Возможно, Джимми был прав, и Кассандра переносила не только воспоминания. Том смотрел на нее с упреком. Маркус, явно встревоженный таким вторжением, уставился на них из-за стекла. Алекс удерживала его на месте. Внезапно рядом с ними возникла Эмма с серым лицом. Ее молочно-белые глаза слепо таращились на Кайру, рот был замотан серебристым скотчем. Она подняла руки, и кровавые обрубки коснулись стекла, оставив на нем багровые следы. «Джимми, как ты мог ему позволить прервать перенос? Ты хоть понимаешь, что вы натворили?» Ее желудок снова сжался, и она с трудом сглотнула. Эмма возникла уже по эту сторону стекла и сделала несколько шагов к ней. Ее путь отмечали капли крови на полу лаборатории. «Откуда ты узнал, что я здесь?» Кайра глянула на Алекс. «Ах ты, предательница! Я-то думала, ты на моей стороне. Ты сказала, что поможешь найти убийцу моей сестры, а сама шпионила за мной и докладывала Тому. Кайра, все не так!» Ее голос звучал глухо из-за разделявшей их стеклянной стены. «Да брось!» Неужели нет никого, кому она может доверять? Ей хотелось скорее избавиться от них всех. Кайра попыталась подняться с кушетки, но ее ноги подкашивались, как у новорожденного ягненка, а голова была тяжелой, словно после недельного запоя. Внутри нарастало отчаяние, слезливая жалость пьяницы к самому себе. Определенно, это были ощущения Рея, не ее собственные. Джимми осторожно усадил ее обратно. «Приляг, я проверю, как ты». Кайра подчинилась, и Эмма подошла к ней ближе. Кайра попыталась отвести глаза, но знакомый запах духов сестры проник ей в ноздри, вызвав волну воспоминаний, лишивших ее дара речи. Джимми сердито глянул на Тома. «Ты не должен был этого делать. Опасно вырывать человека из переноса». Том не обратил на него внимания и приказал Маркусу подойти и забрать отца. Все еще ощущая эффект алкоголя, выпитого Рэем, Кайра быстро растерла руками лицо и заметила кольцо на безымянном пальце. Рассмотрела простой золотой обруч. Что там было в его воспоминаниях? Она прикрыла глаза, слушая, как Маркус успокаивает отца. Рэя разбудили, и Джимми помогал Маркусу вывести его в холл, чтобы тот немного пришел в себя. Когда Кайра опять подняла голову, Эмма стояла рядом с Томом. Она посмотрела на руку. Кольцо пропало. Сестра еще была здесь, но Том ее не замечал. «Алекс, быстро сюда!» — приказал Том. Алекс неохотно открыла стеклянную дверь и вытянулась в струнку перед Томом. «Какого чёрта ты вытворяешь? О чём ты думала?» — спросил Том. «Прошу прощения, сэр. Пытаюсь уменьшить ущерб. Я подумала, с Кайрой могут возникнуть проблемы». Она не отрывала глаз от пола. «Неудивительно, что она на меня не смотрит». «И ты не подумала сообщить мне?» — рявкнул Том. Значит, Алекс все-таки ему не сказала. Но Кайра знала, что стремление Алекс найти настоящего убийцу теперь сработает против нее. Алекс не станет рисковать своей работой. Скорее всего, она расскажет Тому все, чтобы доказать, она на его стороне. «Я собиралась, сэр, но возможности не представилось. Быстро домой. Увидимся у меня в кабинете завтра в 8 утра». Но откуда Том узнал? Взгляд Кайры ни на чем не мог сосредоточиться. Что это, похмелье? Мигрень? Но она знала, что Эмма все еще поблизости. Этот всепроникающий запах духов. Джимми вернулся в лабораторию. «Маркус повез Рэя домой», — Том покачал головой. «Завтра придется с ними встретиться и поговорить», — он почесал подбородок. «Это абсолютно недопустимо, Кайра. Поверить не могу, что ты пошла на такое». «Как ты пробралась в лабораторию?» — спросил ее Джимми. «Взяла назад свои ключи, когда мы были здесь с Ломаксом». Джимми покачал головой. «Боже, если Картер узнает! Ты что, не понимаешь, насколько все серьезно? Он пожалуется на тебя военным. Одному Господу известно, что они сделают. И потом я же тебя предупреждал насчет побочных эффектов». «Нет, это ты не понимаешь», — простонала она. «Что ты с собой сделала?» Он попытался посветить ей в глаза фонариком, но она злобно оттолкнула его руку. «Ты убьешь себя, если продолжишь в том же духе». «Да какая тебе разница, Джимми? Я спросила, поможешь ты или нет, и ты отказал. Вот почему я попросила Алекс. А теперь и Том знает. И значит, всему конец. Мне никогда не выяснить». «Она мне не говорила», — вмешался Том. Кайра развернулась к нему. «Это я», — произнес Джимми торжественно. «Ну, конечно. Космо-компьютер Джимми. Надо было сразу сообразить». Кайре не пришло в голову отключить его, да и все равно она не знала пароля. «У меня дома второй терминал, на всякий случай», — наивно объяснил Джимми. «Я увидел, что ты вошла, и запаниковал». Он позвонил мне в участок и заставил ехать сюда. Том ткнул пальцем в Джимми, не сводя с Кайры глаз. «Спросил, какого чёрта я заставляю тебя снова, особенно после того, как он объяснил, насколько это опасно. Отчитал меня за то, что ты опять здесь». «Какого чёрта ты это сделал, Джимми?» — заорала Кайра. Ее рука дернулась, схватила кружку со стола рядом с кушеткой, ее кружку, которую Джимми подарил, и запустила в него. Он наклонился, и кружка пролетела мимо, разбившись о стену. Осколки тихим дождем просыпались на покрытый резиной пол. Кайра не знала, кто из них шокирован больше. От стыда она опустила глаза и отвернулась. Что такое с ней творится? Внезапно смех защекотал ее изнутри. Откуда он мог взяться? Ее разум тонул в пьяном тумане. Все вокруг казалось смешным. Она пыталась подавить это ощущение, оставаться трезвой. Но сдаться было проще, чем бороться. Ей казалось, что она еще никогда так не веселилась. В следующий момент... Она разразилась хохотом. Двое мужчин, остолбенев, уставились на нее. «Чего вы оба такие серьезные? Да вы поглядите на себя! Стоите тут, как сердитые папаши, поймавшие ребенка с поличным. Расслабьтесь!» Она попыталась поймать свое отражение в стеклянной стене. «У меня язык заплетается. Не беспокойтесь. Это потому, что Рэй был пьян. Ну и мне передалось». Она захихикала, глядя на их встревоженные лица. Джимми отступил в угол лаборатории. «Ну и что?» — подумала она. «К дьяволу их всех». А потом точно так же стремительно смех пропал, и ее охватило отчаяние. Как она заставит их поверить, если ведет себя как сумасшедшая? Мгновенно протрезвев, она с трудом села и потерла глаза. «Я все видела, Том. Рэй видел Дженнифер Боссанкет и...» «С меня довольно!» — резко воскликнул он. «Я считаю, ты видела то, что хотела увидеть». Ее разум стал кристально ясным. Надо было любой ценой заставить его прислушаться. Том. Там было две женщины в гараже. Я видела их обеих. Одна была Дженнифер Боссенкет. Я четко ее разглядела. А еще, наверное, разглядела Мэдлин Купер. Это что, сарказм? Не знаю, кто это был, но она швырнула кирпич. Он помял убийце машину. Она убежала. Эта женщина была чернокожая. Я никогда ее раньше не видела. Точно это была не Мэдлин. Но она видела убийцу, и она сбежала. Ты что, не понимаешь, что это значит? Где-то есть еще свидетельница. Лицо Тома скривилось. Нет, ты ошибаешься. Твоя Кассандра — полное дерьмо. Руки Мэдлин нашли вместе с телом Дженнифер. Никакой другой женщины не было. Это не его модус операнди. Ты сама так говорила. Похищать двух жертв одновременно. Убийцы приспосабливаются, Том. Он мог попробовать, и это не сработало. Она сбежала. Он развернулся, собираясь уходить. Дженнифер Боссенкет была там, я тебе говорю. Рэй точно ее видел. И была другая женщина, которая не умерла. Я думаю, Мэдлин была второй попыткой убийцы в тот год. Та бедняжка, прятавшаяся за машиной. Дженнифер не так повезло. Он круто развернулся. У него не было темнокожих жертв. Боже, Кайра, ты же профайлер. Ты говорила нам, что серийные убийцы действуют в пределах своей этнической группы. Это твои слова. Всегда есть исключения. И пока мы не узнаем причины убийств, мы не сможем сказать, на кого падет его выбор. Он может похитить любую. Вот почему в деле такая путаница. У него два типа жертв. Значит, и причины две. А мы ни одной не знаем. Он шагнул к ней. Если другая свидетельница действительно была бы, она давно обратилась бы к нам. Лучше забудь об этом. Я не могу забыть, Том. Это единственное, что у нас есть. Существует масса причин, по которым свидетели не объявляются. Ты и сам знаешь. Она могла испугаться. Если мы найдем эту женщину, у нас будет новый свидетель. Кто-то, кто был близко к убийце и видел его. Она сможет сообщить, где находится гараж. Больше рассказать про того мужчину, про машину. Это выведет нас на него. Том почесал подбородок. Она услышала, как его ногти скребут по отросшей с утра щетине. Кайра слишком хорошо его знала. На нее навалилось похмелье. Захотелось немедленно лечь и выключить свет. Но важнее всего сейчас было, чтобы Том ей поверил. «Говорю тебе, я ее видела!» — рявкнула она. Джимми спрятался в тень. Мужчины переглянулись. Том похлопал ее по руке. «Не волнуйся. После переноса ты можешь чувствовать себя немного...» «Не разговаривай со мной так!» — отрезала Кайра, отдернув руку и потирая ее там, где прикоснулся Том. «Ты считаешь меня сумасшедшей?» «Вовсе нет. Но ты мне не веришь». «Полегче, Кайра!» — в его голосе послышалась угроза. «Не говори мне, как себя вести. Ты хоть понимаешь, что я сейчас увидела? И ничего, ничего не могла сделать, чтобы помочь. А теперь ты не хочешь меня слушать. А вдруг то, что ты видела, вовсе не воспоминание, Рэя, а только то, что ты хотела увидеть?» — спросил он. «Мы все хотим поймать убийцу. Времени почти не осталось, и мы не можем расходовать его на зацепки, которые почти наверняка ведут в тупик». Кайра понимала, что за Тома говорит его отчаяние, но ей все равно было больно. «С какой стати моему мозгу все это выдумывать? Она была там, в порванной одежде, с раной на руке, вся перепачканная». Но его недоверие заставило сомневаться и ее. «Ты можешь сказать, где находился гараж?» «Нет. Было слишком темно. Но рядом действительно проходил поезд, как Рэй сказал. Это может быть где угодно в Лондоне». «Я тебе говорю, я видела цепочку, как он утверждал, с разбитым сердцем. Неужели ты и этому не веришь?» «Кайра, послушай себя. Рэй что-то сказал. Это полтора десятка лет хранилось у тебя в голове. Но кое-что ты забыла, а теперь вспомнила и считаешь, что покопалась у него в мозгах». Голос Тома сел. «Ты же психолог». Но мы ставили эксперименты, проверяли. Технология работает. Она посмотрела на Джимми, но он прятал глаза. Том, почему ты так поступаешь со мной? Просто я хотел чего-то более конкретного. Только и всего. Ее голова раскалывалась от боли. Хотелось скорее вернуться домой и провалиться в сон часов на 12. Но если ничего не сделать, следующей ночью Изабель умрет. Надо продолжать бороться ради нее. Кайра сползла с кушетки и все еще на подгибающихся ногах побрела к двери. «Дай я тебе помогу», — метнулся к ней Том. «Тебе лучше уйти», — холодно ответила Кайра. «Ты обратился ко мне за помощью, но, похоже, она тебе не нужна». Он пытался ее остановить, но она свернула в туалет, захлопнула дверь и привалилась к ней. Слезы катились у нее по щекам. Кайра подошла к раковине умыться и прополоскать рот. В зеркале она увидела свое лицо, бледное, с красными глазами. Она подумала обо всем, чем пожертвовала. Она лишилась работы и своего изобретения. Молли ее ненавидит. Джимми ничего не хотел слушать, а Том ей не верит. Но сдаваться она не собиралась. С Томом или без него она разберется, кто такая эта женщина. Внезапно зазвонил ее смартсет. Алекс. «Кайра, прошу прости, я ничего не говорила Тому, но когда он ворвался, надо было придумать объяснение. Я сказала первое, что пришло в голову. Вроде как я следила за тобой, но это неправда, честное слово». «Я знаю, Алекс. Джимми мне сказал». Она услышала, как Алекс вздохнула с облегчением. «Чёрт тебя подери, Том», — подумала она. «Заварил кашу, не жалей масла», — так говорил ее отец. «Она не сдастся. Только не теперь, когда у них появилась зацепка и остаются всего сутки, чтобы спасти Изабель. По крайней мере, она окончательно протрезвела, хотя голова и продолжала болеть. Подумай, когда ты просматривала старые материалы, тебе не попадались другие дела, которые могли касаться нашего подозреваемого? Еще до начала убийств. Изнасилования, похищения, возможно, девушек, участие в торговле людьми. Я проверю». Алекс явно стала любопытна. «Я сейчас в хабе». «Отлично. И проверь инцидент в гараже в феврале, в период, близкий к убийству Дженнифер Босанкет. Думаешь, это выведет нас на него?» «Думаю, мы могли что-то упустить. Но, Алекс, послушай внимательно. Том ничего не должен знать. Если ты не хочешь, если считаешь, что это не стоит риска... Нет-нет, я хочу!» «Свяжусь с тобой, как только что-то узнаю». «Хорошо, поговорим позже». Кайра еще раз посмотрела на свое отражение, убрала за ухо выбившуюся прядь волос. Рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки, Дженнифер Босанкет широко улыбнулась. 20:59. Очень красивая девушка. 17 лет. Золотисто-карие глаза. Глаза, которые увидит Лизу. Сейчас теплее, чем обычно бывает по ночам в это время года. Но она дрожит, прислонившись к стене напротив Картер-Тек, хотя держит в руках джинсовую куртку. Я спрашиваю, все ли с ней в порядке. Спрашиваю, почему она стоит в темноте в такой поздний час. Может, ей нужна помощь? Она колеблется. Я говорю, что ездил на вызов поблизости, но он оказался ложным. Так часто бывает. Она бросает взгляд на мою одежду и довольно откровенно говорит, что ждет свою тетку, которая задержалась на работе. Она начинает мне доверять, как все они. Я вижу, что она плачет. У нее длинные вьющиеся темные волосы, очаровательное личико, которое от слез становится даже красивей. Элиза сочла бы ее очень привлекательной. Я спрашиваю, не хочет ли она поговорить. Она отвечает, это долгая история. С ней все будет в порядке. В какой момент она поймет, что в порядке с ней не будет. Я говорю, что слишком опасно бродить одной по ночам. Предлагаю подвезти домой. Гадаю, согласится она или откажется. Она отказывается. Тогда я наклоняюсь, сжимаю в пальцах цепочку с подвеской и делаю вид, что подобрал их с тротуара. Спрашиваю, не ее ли это, но она качает головой. Я протягиваю цепочку ей. Говорю, кто ее потерял, все равно уже не найдет. Она делает паузу. Я думаю, не ошибся ли с выбором. Но тут она протягивает руку, чуть заметно улыбаясь. И я хватаю ее. Элизе она понравится. Ангел с золотистыми глазами. Она не захотела, чтобы я ее подвез. Но я все равно ее увожу.